Глава 19. Беспокойная ночь. Пока Джозеф Биду выслушивал исповедь Ливера, Иеремия Гадсон маялся без сна в своей мягкой постели. Раньше, до того, как в деревне появился этот удивительный ростовщик, свет в окнах Гадсона после полуночи горел редко. Бессовестные люди всегда спят крепко, и Иеремия храпел себе да храпел ночь за ночью, да так оглушительно, что служанке Полли на чердаке было не уснуть. Храпел и знать не знал, что, по его милости, большая часть обитателей деревни не спит, страдает, мечется. Но теперь положение дел переменилось, и Иеремия Гадсон ночь за ночью ворочался сбоку на бок. Он задергал Полли своими требованиями, потому что то среди ночи требовал теплого питья, то принести ему книжку почитать, то горячих углей в грелку подложить. Однако ничто не помогало, и сон к Гадсону упорно не шел. Дом Гадсона располагался в самом центре деревни и размерами своими раз в 5 превосходил те домишки, жители которых были должниками Иеремии. Много лет Гадсон копил всякое добро, однако вкус в отношении приобретений у него был такой же скверный, как и по части одежды. Все его вещи отличались кричащей расцветкой, дороговизной, бросающейся в глаза и на редкость уродливым видом. Это касалось и домашней обстановки. Хотя Гадсон никогда не приглашал гостей с ночевкой, в доме имелось целых 7 спален. Хотя обычно он трапезничал один, комнатам примыкали великолепная столовая и огромная кухня, а на чердаке отведено было помещение, рассчитанное на 5 человек прислуги. Но там жила только Полли, поскольку кроме нее да мальчика-конюха, спавшего в каретном сарае, Гадсон слуг не держал. Раньше случалось, Иеремия Гадсон день-деньской расхаживал по своему роскошному обиталищу, самодовольно сложив руки за спиной. Он вышагивал по темным коридорам, обходил сумрачные комнаты, разглядывал портреты, развешанные вдоль дубовой лестницы. 7 поколений Гадсонов смотрели на него из массивных рам, холодными глазами, поджав тонкие губы. Иеремия упоенно любовался блеском столового серебра и дорогими заморскими коврами ручной работы, привезенными из самой Африки. Иной раз он поглаживал ковер, и ему казалось, что под ногтями у него поскрипывают песчинки из далеких пустынь. То была не игра воображения, подметала Полли из рук вон плохо. Но вот в Пагус Парвус прибыл ростовщик, и Иеремия Гадсон потерял покой. Гадсон возненавидел пришельца с первого взгляда. Правда, с того самого утра, когда за беду представился местным жителем, Иеремия к лавке ростовщика больше не ходил, то есть днем там не показывался, но всегда знал, что новенького появилось в витрине у за беду. Полли было велено ежедневно наведываться под окна ростовщика, ни в коем случае не заходя в саму лавку, и, возвратившись, служанка старательно описывала хозяину, что видела в витрине. «Щербатые ночные горшки, ношеные башмаки!» — рычал Гадсон. «Да как на этом можно заработать? Он что, совсем дурной? Или тут дело нечисто?» Из поколения в поколение род Гадсонов наживался на местных бедняках. И Иеремия пошел по стопам предков, вымогая деньги, отнимая их силой или угрозами. Постепенно он забрал в лапы и дома, и землю. Все это он сдавал жителям деревни по ценам, которые иначе как грабительскими не назовешь. Время от времени Гадсон отнимал у арендаторов и жилье, и землю, чтобы показать свою власть и напомнить, что с ним шутки плохи. Но потом отдавал обратно, подняв плату, и тем самым закабалив чуть ли не каждого местного жителя. Могильщик Абадия Доск был далеко не единственным должником Гадсона, и состояние негодяя множилось год от года. Сам Иеремия искренне полагал, что обладает редкостными деловыми дарованиями. Конечно, умело вести дела, когда вокруг ни одного соперника проще простого. Но вот в деревушку прибыл Джозе Биду, и Гадсон почуял, соперник появился. К несчастью для Иеремии, бывшая шляпная мастерская ему, Гадсону, не принадлежала. Этот факт и раньше его беспредельно злил, а теперь и подавно. Еще больше бесило Еремию то, что Забиду явно богат, очень богат. Гадсон убедил себя, что именно благодаря богатству ростовщик завоевал в деревне такую приязнь. Еще бы, он как сорит деньгами. А раз так, недолго этому выскочке радоваться. Он быстро разорится. Однако со дня открытия лавки ростовщика прошло уже 2 недели, но заведение Забиду работало, а сам он и не думал разоряться. И Еремей не уставал удивляться, как это ростовщику удается держаться на плаву. Каждый день он видел, сколько народу поднимается в гору, чтобы посетить Забиду. Судя по этому, дурацкая торговля всяким хламом продолжала процветать. Еще больше Гадсон разъярился, когда в один прекрасный день к нему прямо на улице подошел Абадия Доск. Выражение лица у старика было какое-то непонятное. Но Еремия истолковал его по-своему. «Ну, Абадия, — нетерпеливо сказал Гадсон, — надеюсь, уже на этой-то неделе ты не задержишь арендную плату? Смотри у меня, я тебе не...» «Вот вам, — торжествующе объявил могильщик, — вот вам ваши деньги». С этими словами он сунул Гадсону тугой кожаный мешочек. Заинтересованный Еремия поспешно развязал его. Мешочек был битком набит деньгами. «Здесь весь мой долг», — так же торжественно сказал старик. «Мы квиты». И он двинулся прочь с гордо поднятой головой, а Еремия так и стоял столбом посреди улицы, разинув рот. В себя его привел сдавленный смешок прохожего, и Гадсон поспешил ретироваться домой. Навстречу ему из кухни выбежала Полли. «Тут вот он у дверей вам оставил», — сообщила она, протягивая хозяину знакомую деревянную лопату. Еремей злобно фыркнул, оттолкнул девчонку и прошагал к себе в кабинет, хлопнув дверью так, что оконные стекла задрожали. И могильщик оказался далеко не единственным, у кого вдруг завелись денежки. Вскоре с Гадсоном расплатились еще 3 должников. «Откуда у них берутся деньги?» — гадал Еремия, и в голову ему приходил лишь один ответ — от ростовщика Забиду. Гадсон сделался еще вспыльчивее и желчнее, чем обычно, так что Поле и мальчику-конюху доставалось на орехи. Еремей предположить не мог, что должники когда-нибудь сумеют выпутаться из его сетей. Если дальше так будет продолжаться, придется поискать другой способ нажиться. В одну из недавних поездок в город Еремей Гадсон прослышал о том, как выгодно торговать зубами, искусственными и настоящими. Как ни странно, у богачей зубы болели и гнили больше, чем у бедняков. Несомненно, виной тому были сладости и прочие лакомства, от которых портятся зубы, и которые беднота себе позволить не могла, довольствуясь самой простой и грубой пищей. Богатые дамы и господа готовы были щедро платить за любую возможность приобрести натуральные вставные зубы, не в последнюю очередь и потому, что такие зубы наглядно свидетельствовали о богатстве своих хозяев. Еремия призадумался, как бы и ему пристроиться к такому выгодному делу. В ловком пальчике толковали о каком-то зубодере Бертоне Флюсе, который будто бы имел касательство к торговле вставными настоящими зубами. Еремия положил себе непременно разыскать Флюса в ближайшую же поездку в город. Но сейчас нужно было как-то разобраться с треклятым ростовщиком. Стоило Гадсону подумать об этом дылде с буйной шевелюрой, как он начинал скрежетать зубами, а в глазах у него темнело от ненависти. А этот тощий кривоногий мальчишка, который у ростовщика в услужении, сущий бесенок, да и только, хитрый гаденыш. Вот, например, перчатки и шарф на нем точно такие, какие украл у Еремии кучер. Во всяком случае, раньше Еремии думал именно на кучера. А что за взгляд у этого маленького паршивца? Уставится своими темными глазищами, прямо выдержать невозможно, дрожь пробирает. Как уже говорилось, Еремей Гадсон не взлюбил ростовщика с первого взгляда, а теперь, по прошествии 2 недель, люто его ненавидел. И было за что. Стоило Гадсону появиться на улице, как встречные прохожие начинали искоса глазеть на него, а за спиной он слышал смешки. Но когда оглядывался, видел только мрачные лица. И все же в деревне происходило что-то непонятное. В воздухе висело ощущение перемен. Гадсон чуял эти перемены и догадывался, они каким-то образом связаны с таинственным ростовщиком. Иеремию колотило от страха и ненависти. Вскоре после появления за беду в деревне Гадсон заметил, что в лавку на вершине холма повадились ночные посетители. Зачем бы это? Интересно знать. Над этим вопросом и ломал голову Еремия, ворочаясь сбоку на бок на своей кровати заморской работы, широкой, резной, с 4 столбиками. Каждый звук, долетавший с улицы, казался Гадсону куда громче, чем был на самом деле. Чуть ли не еженочно Еремия слышал шаги тех, кто поднимался в гору к Забиду. Он пытался не слушать эти шаги и прятал голову в подушку, но изо рта у него так несло, что самому делалось противно. Тогда Гадсон садился на постели и принимался разговаривать сам с собой, кривиться, морщиться и барабанить пальцами по спинке кровати, и так до тех пор, пока не слышал скрип снега под чьими-то шагами на улице. Тогда в одной сорочке он кидался к окну, различал темные смутные фигуры, что направлялись к ростовщику, однако кто именно, распознать не удавалось. Да кто бы ни был и что бы ни затевал, одно ясно. Ему, Иеремии Гадсону, эти секреты ничего хорошего не сулят. Гадсон грозил ночным прохожим кулаком и разъяренно топал ногой. «Его нужно остановить, этого за беду!» — громко твердил он во тьме.